Глава 78. Подиум вон там. «Еще раз!» — велит мне Честейн, и хотя тон у него ровный, я чувствую его раздражение. «Подними меч обеими руками и руби!» Мои плечи болят от веса широколезвого меча, который мне приходится поднимать над головой снова и снова. Мы тренируемся уже больше 2 часов, и, по-моему, я наконец начала осваивать эти движения. Поднятие, замах, финт, отбив. И при этом надо стараться, чтобы тебя не сбили с ног, а затем надо повторить все сначала. По моей спине течет пот, но я поднимаю широколезвый меч снова, когда еще одна горгулья, высокая красивая женщина по имени Мойра, со смуглой кожей и кучей сережек в ушах, бьет своим клинком по моему. Я заставляю себя не морщиться, когда наши клинки ударяются друг от друга, и держу меч, стараясь, чтобы мои руки не дрожали. Она разворачивается, на этот раз ее клинок скользит низко, и я, взмахнув крыльями, подскакиваю, чтобы он прошел подо мной. А когда опускаюсь, мой клинок оказывается у ее затылка. «Ух!» — кричит Мэйси, сделавшая перерыв, чтобы понаблюдать за нашей схваткой. «Покажи им, Грейс!» Я качаю головой, немного смущенная ее энтузиазмом, но также довольная тем, что кто-то заметил мои успехи, тем более что Честейн имеет сейчас весьма кислый вид. Впрочем, он выглядит так все утро, во всяком случае, когда смотрит на меня или на кого-то из моих друзей. За одним исключением. Он явно в восторге от Изадоры. Он не смеется и не шутит с ней, как делает с воинами армии горгулей, но это наверняка потому, что Изадора не умеет шутить. Он все время хвалит ее физическую форму, ее мастерство в метании ножей. Это действительно впечатляет. Ее ловкость. И я понимаю, почему. Она в самом деле очень круто метает эти свои ножи, но значит ли это, что надо так осыпать ее комплиментами? Тем более, что она заодно с Сайрусом. Да, я знаю, что врагов надо держать близко, но чтобы так петь им хвалу... Честейн не знает, что она работает на Сайруса, шепчет тихий голос в моей голове, но я заставляю его замолчать. К черту честную игру, ведь у меня слишком болят плечи. «Фостер, иди сюда!» — кричит мне Честейн, и я удивляюсь, настолько, что едва не роняю широколезвый меч. Но поскольку тогда он опять начнет орать на меня, я удерживаю рукоять и иду к нему. «Что тебе надо?» спрашиваю я, приблизившись к нему. Нужно признать, что воины армии горгулей говорят с ним с куда большим почтением, но я все время думаю о Нури и о том, как она держит себя со своими подданными. Я знаю, что я далеко не так крута, как королева драконов, но все равно стараюсь держаться как королева, а не как обыкновенная 18-летняя девчонка, которую видит во мне Честейн. Поначалу он не отвечает, глядя на меня так, будто он никак не может поверить, что я не присмыкаюсь перед ним. Часть меня тоже этому удивлена. Но мы с моими друзьями должны натаскивать армию горгулей, и мы стараемся изо всех сил. Да, первоначально это была только уловка, чтобы объяснить наше присутствие здесь. Но теперь, когда мы тренируемся с воинами этой армии и узнаем о них все больше, это мало-помалу становится чем-то большим. Разрабатывая свой план разгрома Сайруса, я кое-что выпустила из виду. Все это время я думала о том, как использую армию горгулей, чтобы активировать корону и разбить его, и рассматривала ее как некое единое войско, забыв, что она состоит из отдельных людей. Тогда я не знала их, потому что еще не сражалась вместе с ними, не обедала в их компании и не болтала о всякой ерунде. Они были для меня всего лишь безымянными, безликими пешками в шахматной игре. И мне было все равно, что мы потеряем какие-то из этих пешек, если в конце остановим Сайруса. Но теперь, когда я постепенно знакомлюсь с теми, кого собираюсь возглавить, меня начинает снидать тревога. Уцелеет ли в предстоящей войне Трент, Амойра? Уцелеют ли другие? Я смотрю на сотни воинов, бьющихся на мечах, разговаривающих или пьющих воду, и в моих ушах звучат слова Хадсона. «Я хочу, чтобы ты двинула воздух!» Слова Честейна прерывают мои размышления. Я моргаю. «Двинула воздух? В недоумении спрашиваю я. «С помощью чего?» «С помощью твоей магической силы», — отвечает он, явно изумленный тем, что я задала ему этот вопрос. «Как это?» — говорю я после того, как мы несколько секунд недоуменно смотрим друг на друга. «Я не понимаю». Он глядит на меня так, будто думает, что я шучу, затем поднимает руку и двигает этот чертов воздух. Это как удар кулаком в грудь, вышибающий из нее весь воздух и едва не сбивающий меня с ног. Но я собираю все силы и продолжаю стоять. Я не свалюсь на землю, не доставлю ему такого удовольствия, не дам ему повергнуть меня. И не скажу ему, как клево у него получилось и какой он молодец. Только не после его подчеркнутой пренебрежительности в общении со мной. Он устремляет на меня насмешливый взгляд, когда я ухитряюсь устоять на ногах. Но говорит только одно. «Двинь воздух». Как будто это так просто. Впрочем, возможно, это и впрямь нетрудно. Я думаю о той воде, которую я собрала воедино и использовала во время турнира Лударес, и о тех камнях, то есть земле, которой я воспользовалась, чтобы излечиться, когда Сайрус укусил меня. Тому, как зажечь свечу, меня научил Хадсон, и многие помогали мне научиться летать. Но управлять водой или землей меня никто не учил. Я научилась этому сама, когда поняла, что это возможно. И теперь, когда я узнала, что можно двигать воздух, я тоже смогу разобраться, что к чему. Во всяком случае, я на это надеюсь. Мне хочется попросить Честейна показать мне то, что он сейчас сделал, в замедленном темпе. Но, по правде сказать, он ничего такого не делал. Он просто легко выбросил руку вперед. И я почувствовала, как воздух ударил меня. Думая об этом, я делаю глубокий вдох, пытаюсь сфокусировать свой разум и силу. И бью рукой сильно и быстро. Ничего не происходит. Только у Честейна опять делается самодовольный вид, что бесит меня. Ведь я пытаюсь сделать то, о чем еще 2 минуты назад ничего не знала. В конце концов, я стараюсь не обращать внимания на него и на это мерзкое выражение на его лице. Хотя это нелегко. Я делаю еще пару глубоких вдохов и пытаюсь почувствовать энергию этой стихии. Управлять воздухом труднее, чем водой, но я чувствую его. Он здесь, рядом. На этот раз я закрываю глаза и представляю, как воздух касается моей кожи, движется сквозь мои раздвинутые пальцы, собирается в моей ладони, и я смыкаю пальцы вокруг него. И ударив на сей раз, я чувствую, как он движется, как его молекулы взрываются вокруг моего кулака, и вижу, как созданный мною ветерок шевелит волосы Честейна и его воротник. Я сделала это. У меня получилось. Пусть мой удар вышел совсем не таким сильным, как у Честейна, но это уже кое-что. А если учесть, что это была лишь 2-я попытка, это точно очень неплохо. «Сделай это еще раз», — говорит Честейн. «И я делаю. Делаю 3-жды. Притом с каждым разом воздушный удар получается у меня все сильнее. Ни один из них не подходит и близко к тому удару в грудь, который чуть не сбил меня с ног. Но когда воздух раздувает волосы Честейна так, что они встают дыбом, я начинаю думать, что, возможно, я смогу этого добиться. Я жду, чтобы он опять сказал еще раз», но он ничего не говорит. Вместо этого он поворачивается к Изадоре, которая в настоящий момент бросает ножи в движущуюся мишень и делает ей знак идти к нам. Надо думать, он хочет, чтобы место этой ее движущейся мишени заняла я. И словно в подтверждение моей догадки, Честейн отходит в сторону, и мы оба смотрим, как Изадора походкой модели идет ко мне, как будто двор горгулий. Это один грандиозный подиум, а она — главная звезда модного показа. «Кого мне надо убить?» — спрашивает она, остановившись перед ним. «Пока никого», — отвечает он, как будто ее вопрос — самая нормальная вещь на свете. «Но это может в любой момент измениться». «Дай мне знать, когда это произойдет». Она поворачивается, чтобы вернуться туда, откуда пришла, но Честейн преграждает ей путь. Она устремляет на него взгляд, ясно говорящий, что она не прочь сделать его своей следующей мишенью, если он не отойдет. Но он и ухом не ведет, а только делает ей знак повернуться и изрекает: «Думаю, пора поднять ставки для наших гостей». Мои ноющие мышцы с этим не согласны, но, похоже, выбора у меня нет. Он ведет нас обеих к зоне на учебном поле, которую я уже приметила прежде и которая имеет форму большого круга. Когда мы заходим в нее, до меня доходит, что это что-то вроде ринга, и я начинаю гадать, заметил ли кто-то из моих друзей, что меня, возможно, ведут на казнь. Они, конечно же, заметили грозящую мне опасность. Я вижу, как Джексон и остальные собираются справа, а Хадсон переносится к ближайшему дереву и прислоняется к нему, напустив на себя самый беззаботный вид. Но я точно знаю, что он слышал все, что происходило на поле, и понимает, что меня только что поставили против этой дьяволицы. И именно поэтому он и рискнул перенестись по Санцепёку, чтобы оказаться ближе. Я бросаю на него взгляд, говорящий: «Ну, спасибо, что ты так веришь в меня». И смеюсь, когда он пожимает плечами и улыбается, что я толкую как: «Да ладно, я здесь только за тем, чтобы помочь унести тело». Надо думать, мое тело, но не будем спорить о мелочах. «Байлиг!» — рявкает Честейн, зайдя в центр круга, и все горгульи на поле немедля бросают свои занятия и обступают ринг. Примечание. «Байлиг» — с гельского «все сюда». Конец примечания. «Пора выбрать дозорного», — объявляет он, и все отвечают одобрительными возгласами и аплодисментами. Что ж, похоже, это не так уж и ужасно, ведь я отлично умею наблюдать. Я не знаю, что именно мне нужно высматривать, но так тому и быть, я могу это сделать. Я начинаю чувствовать себя более уверенно, но тут Честейн смотрит мне прямо в глаза, ухмыляясь, как будто знает что-то такое, чего не знаю я. И ему не терпится увидеть мою реакцию на свои слова. «Правила просты, Грейс. Я назначаю дозорного каждый день, и он выходит на этот ринг». Он обводит рукой круг диаметром около 30 футов, в котором мы стоим. «Любой может зайти на ринг и сразиться с тобой. У него есть 4 минуты, чтобы одержать верх над дозорным. Тот, кто по истечении 4 минут будет побеждать, объявляется новым дозорным». «А что происходит потом?» — спрашивает Мэйси. «На ринг может выйти другой претендент». «Нет, я о другом. Что происходит, если никто не желает бросить вызов последнему дозорному?» «Великая честь», — отвечает Честейн, как будто этим все сказано. Вперед выходит женщина, которую я встретила, когда была здесь в первый раз, и, тряхнув косичками, поворачивается к Мэйси. «Быть дозорным — это самая большая честь для воинов нашей армии. Все мы полагаемся на него каждую ночь, зная, что благодаря его жертве мы можем спать спокойно, восстанавливая силы, чтобы выйти на бой на следующий день. Преподнести этот дар своим собратьям бесценно». Не знаю почему, но у меня такое чувство, будто быть дозорным — это примерно то же самое, что быть лучшим работником месяца, только намного гламурнее. Возможно, именно так Честейну удавалось заставлять стольких людей тренироваться день за днем целую 1000 лет, не ведая, когда закончится их пребывание в чистилище, и они смогут вступить в настоящий бой. Да, это отличная мысль. Но мне совсем не хочется, чтобы сегодня в комнате отдыха повесили мое фото. «Стать дозорным — это значит быть достойным править нашим народом и возглавить нашу армию», — сказав это, Честейн смотрит мне в глаза, затем поворачивается к своей армии и с нарочитой почтительностью объявляет: «Поэтому я и назначаю дозорным нашу королеву». Толпа разражается одобрительными возгласами и аплодисментами, и я понимаю, что, по их мнению, он оказал мне величайшую честь. Но он хочет отнюдь не этого. Он желает показать всем, что я недостойна быть их королевой. И как будто этого еще недостаточно, поворачивается к Изадоре и говорит: «Иззи, я надеюсь, что ты окажешь мне честь и первой бросишь вызов нашей королеве». «Иззи?» — одними губами произношу я, глядя на Мэйси, но она только пожимает плечами. Я устремляю взгляд на Изадору, ожидая, что она выберет нож, чтобы отрезать Честейну язык за сокращение ее имени. но она ведет себя так, будто даже не услышала его. И мне становится ясно. Она в восторге от этого имечка. И почему только Вега воображают, будто лучший способ скрыть свои чувства — это напустить на себя скучающий вид? И тут меня осеняет. Должно быть, Изадора точно так же, как Хадсон и Джексон, имеет психологические проблемы из-за того, что в детстве была лишена отцовской любви и одобрения. Колоссальные проблемы. И потому одобрение Честейна имеет для нее огромное значение, хотя она и не подает виду. Я вздыхаю. Это значит, что она будет особенно стараться надрать мне задницу. «С удовольствием», — говорит она, и немедля переносит свой вес на переднюю часть стоп. Я не успеваю даже подумать, как мне защищаться, когда Честейн кричит: «Начали!» Я не успеваю даже взяться за мою платиновую нить, как Изи атакует.